Золотой кувшин. Я вижу, вам очень нравится базар в нашем городе, в нашем старом восточном городе. Я старый Хасан, торгую старинными вещами. Войдите ко мне в лавку, у меня прохладно, можно отдохнуть от зноя. Лавка маленькая, убогая, но в ней торговали мой отец, мой дед и мой прадед. Хотите что-нибудь купить? Вот китайская чашка, тонкая такая, что насквозь светится. Или вот этот темно-голубой ковер, а вот блюдо, на котором изображена битва. Что, что? Вы спрашиваете про этот кувшин? Нет, нет, кувшин не продается. Да, он очень хорош. Золотой кувшин. Но я не могу продать его. Почему? Если хотите знать, слушайте. Слушайте, я расскажу вам о том, что случилось давно-давно. Жил на свете царь, хитрый и жестокий. В жизни своей ни с кем не обошелся по-хорошему. Не было такого человека, кого бы он пожалел. Не было старика, которому бы он помог. Не было ребенка, которого бы он приласкал. С утра, как только царь вставал с постели, он начинал сердиться. Царь проснулся. Царь идет сюда, все на колени. Все на колени. И стойте на коленях подольше. Вчера владыка разгневался за то, что мы, недостойные слуги, его слишком скоро встали. Вот он. Вот он. Вот он. Ну, вставайте, верблюды. Кому я говорю? Вы готовы разбить себе лбы от усердия и простоять на коленях до вечера? Ну, подать мне халат. Вот прекрасный синий халат, расшитый жемчугом. Синий? Синий цвет меня старит. Подать другой халат. Вот. Зеленый халат с золотыми узорами. Эта одежда годится только дряхлому старику. Убери! А сам ступай к старшему советнику и скажи, что я велел наказать тебя за бестолковость. И пусть советник немедленно придет ко мне. Ну, ступайте, ступайте.